Глава 17. Новостной выпуск. Благодаря признанию Сухарева Дмитрия Васильевича, предоставленному Венедиктом Кирилловичем Солнцевым, силами личного полка специального назначения Его Императорского Высочества начата операция против обвиненных в коррупции и работорговле. В ходе этой операции на данный момент арестованы больше 260 представителей дворянства, включая высокопоставленных чиновников. Объявила блондинка в костюме, глядя в экран. Его Императорское Высочество встретился с предводителями дворянского собрания Российской империи, чтобы обсудить подробности расследования. Во время проведения этого собрания также начались обыски и аресты среди сотрудников Службы имперской безопасности. Арестованы и отданы под трибунал больше 7 тысяч офицеров армии Российской империи, включая 4 членов Генерального штаба. Прервавшись, чтобы зрители осознали масштабы проведенной операции, ведущая продолжила речь. Наш посол в Турции направил султану ноту протеста и требования Его Императорского Высочества выдать всех причастных к работорговле подданными Российской империи. Армия Российской империи на границе с Турцией приведена в боеготовность, произнесла она. В то же время армия Сирии под руководством Его Высочества Акрама начала учения на границе с Турцией. Напомню, что по договору, который был подписан между Сирийским королевством и Российской империей, в случае объявления войны или военных действий против третьих стран, другая сторона обязана присоединиться. А теперь о погоде на сегодня. Москва, камера для благородных. Ваше Императорское Высочество, поднявшись на ноги, поприветствовал будущего правителя Вениамин Генрихович. Руки главы Ковина магов крови украшали блокирующие магию браслеты. Мужчина склонился в поклоне, но наследник престола жестом велел ему выпрямиться. Его Императорское Высочество прошел к креслу и опустился на сиденье. Глядя на стоящего перед ним мага, будущий император закинул ногу на ногу. «Вот скажи мне, Вениамин Генрихович», — произнес он, разглядывая арестованного дворянина, — «как так вышло, что вы позволили следствию настолько бездарно вас раскрыть? Я, кажется, сделал за тебя все, чтобы ты получил абсолютную власть над вашим Ковином. И что в итоге? Оказалось, что все напрасно, потому что какой-то писарь из генерального штаба уже много лет собирал компромат на тебя лично. Ты вообще понимаешь, что до сих пор жив исключительно по той причине, что я еще не решил, как следует поступить? Может быть, мне сразу удавить тебя вслед за теми идиотами, которых вы набрали в свой Ковен, или все же отрубить голову как благородному?» Его голос дрожал от рвущегося наружу презрения. Наследник престола с трудом сдерживался, чтобы не повысить голос настоящего перед ним на вытяжку дворянина. Такой простой план пошел псу под хвост из-за банальной глупости. Однако отказываться от своих замыслов Его Императорское Высочество был не намерен, и следовало играть уже начатую партию с теми картами, которые оказались на руках, и ждать, что в следующей партии расклады изменятся. «Даже смотреть на тебя противно», — произнес он. «Одно меня удивляет, как вы вообще умудрились так долго скрываться?» Вениамин Генрихович мог бы ответить, что император сам сделал все для того, чтобы у Ковина появилась возможность не просто существовать, но и набирать сторонников. Всего-то и нужно было, чтобы служба имперской безопасности оказалась расшатана указами своего государя. Но маг крови видел, что будущий монарх за такое заявление лично прикончит арестованного прямо в камере, а потому решил зайти с другой стороны. «Вы обещали мне свое покровительство, ваше императорское высочество», — напомнил Вениамин Генрихович. «И я сдержал свое слово. Ты стал главой Ковина», — отмахнулся его императорское высочество. «Откуда мне было знать, что вы настолько охамели от безнаказанности, что связались с работорговцами и при этом не озаботились как следует запутать следы? А теперь, когда ваши имена прозвучали на всю Российскую империю, я вас даже под предлогом традиционной амнистии в день коронации не вытащу. Продажа подданных Российской империи. Да за меньшие благородные фамилии вырезали под корень». Вениамин Генрихович в ответ промолчал. Когда он поднялся в иерархии Ковина, все было уже поставлено на поток. А став единовластным правителем магов крови, он и сделать ничего не успел, как проклятые Солнцевы уже запустили свою чертову трансляцию. И снова во всем виноват Моров. Не трогали бы его, и Сухарев не был бы вынужден заговорить на камеру. Но теперь Иван Владимирович вновь показал себя героем, поднял авторитет Солнцевых. А судьба Ковина магов крови висит на волоске. Будущий император поднялся на ноги. «Чем ты, Вениамин Генрихович, готов купить свою жизнь?» — спросил он. «Я готов на все, ваше императорское высочество», — покорно склонил голову мужчина. «Что же в таком случае я дам тебе последний шанс, Вениамин?» — объявил будущий император. «Через 10 часов тебя выведут отсюда, доставят на место. Там ты проведешь еще один ритуал Алого Шторма. На этот раз целью будет мой дорогой дядя Виктор Константинович». «Но у всего правящего рода есть защитные артефакты», — напомнил Вениамин Генрихович, найдя очевидную ошибку в идее наследника престола. «Англичане об этом еще не знают», — пренебрежительно отмахнулся тот. «Изобразишь еще одно покушение. Дядя чудом выживет, а я в тот же час объявлю войну Британии. Напрямую мы, конечно же, воевать не сможем, однако за пределами наших стран вполне. И по итогу этого столкновения Российская империя заберет под свой протекторат английские колонии в Африке и Азии. Сможешь справиться с этой задачей, будешь спасен. Нет, тебя уничтожат на месте, как и весь твой род. Ты меня понял, Вениамин Генрихович?» «Понял, ваше императорское высочество», — склонил голову маг крови. Москва, Иван Владимирович Муров. Я смотрел подаренный мне дом вместе с Олегом Ивановичем. Бригадир хмыкал и чесал в затылке, ничуть не стесняясь моего присутствия. Собственно, на меня тоже строение произвело впечатление. Бывший хозяин оставил лишь стены да окна с дверью. Изнутри вывезли все, что только можно было. Даже облицованные панели из дерева, которыми ранее были укрыты стены, и те утащили. И теперь, глядя на оголенные стены, можно было легко увидеть, что они практически исчерпали свой ресурс. Повсюду трещины, кое-где при демонтаже наделали дыр. «Даже не знаю, что вам сказать, ваше благородие», — обратился ко мне бригадир. «Такой дом проще снести, чем отремонтировать. Что по времени, что по стоимости. Уж извините, но тут же все на ладан дышит. Починить, конечно, можно, но оно того, прям скажем, не стоит». Я кивнул, не став спорить с очевидным. «Вся ценность земли в вашем тоннеле, Иван Владимирович», — продолжил Олег Иванович. «Но если хотите...» «Сколько времени у нас уйдет на то, чтобы разобрать здесь все и поставить новый дом», — уточнил я. «При том, что работы над моей лавкой нужно завершить вовремя». Олег Иванович почесал подбородок. «Ну, демонтаж, Иван Владимирович, провести недолго», — сказал бригадир. «Вызовем нашего субподрядчика, который разбирал ваше пожарище. За пару дней тут и следа не останется от этого домишки, а вот с возведением придется обождать. Минимум пару недель. Вашу лавку мы по готовой модели собирали уже имеющихся и подогнанных блоков. А здесь...» «Так, может быть, здесь такое же здание поставить?» — уточнил я. «Простите, ваше благородие, но ваша лавка в разобранном виде на складах уже была. А здесь заказывать придется». Я кивнул, принимая ответ. «Чего-то такого я и ожидал». «Узнайте, Олег Иванович, что готово есть у вашего поставщика», — принял решение я. «А там уже подумаем, что конкретно здесь строить. По-хорошему, жилые помещения повышенной комфортности мне тут ни к чему. Вот построить какие-нибудь казармы...» «Будете дружин собирать, ваше благородие», — уточнил Олег Иванович. «Тогда придется разрешение выбивать в императорской канцелярии, комиссию приглашать, чтобы одобрили. Вот если бы вы какой склад здесь поставили, это было бы просто. Стоит коробка и стоит себе, а большое количество людей размещать не на родовой земле — это сложно. Много норм нужно соблюсти, законы не нарушить. Опять же, правильные казармы требуют оружейной, а ее тоже из палок и глины не соберешь. Потребуются вмурованные в стены шкафы. Как все сложно в мире победившей бюрократии. Впрочем, чему тут удивляться, каждый чин дворянства обложен дополнительной справкой, которую нужно получить у государства. Императоры не первое поколение пытаются отравить жизнь благородным родам, захватившим слишком много власти. Можно, разумеется, попросить великого князя решить вопрос, но слишком это мелкая проблема, чтобы реально обращаться к его высочеству. «Тогда будем смотреть, что есть у поставщика», — принял я окончательное решение. «И заодно посмотрите, что там с тоннелем. Прикройте, что ли, чем-нибудь. Замаскируем, ваше благородие». Толку с этого практического немного. Теперь тоннель, в котором строители нашли тайную комнату с останками, имеется на картах в архиве столицы. И любой, у кого есть доступ к документам, может его обнаружить. Но хотя бы от случайных прохожих его стоит спрятать. «Раз здесь все решили, — произнес я, — поеду заниматься другими делами, Олег Иванович. Я позвоню вам, как только узнаю, что есть на складах, Иван Владимирович». Кивнув ему, я прошел к болту и, устроившись на сиденье, отбил сообщение в компанию, которая формировала мне штат слуг. Честно говоря, вчерашний визит к великому князю вытряхнул из головы все мысли. Меня довезли до дома под усиленной охраной Виктора Константиновича, и нападения я не ожидал. Зато все время думал о древнем родовом артефакте, который способен работать с жизненной эссенцией. Император умер, лишившись ее. Варвара Викторовна получила удар слабее, и только потому выжила. И пока меня везли до особняка, я прикидывал, как создать такой артефакт и какое зачарование нужно на него накладывать. Однако теперь рядом со мной нет отрядов в 2,5 десятка боевых магов, из-за вмешательства во внутренние дела правящего дома меня могут и укоротить на голову. Во всяком случае, попытаться. И нужно быть к этому готовым. Если нападение случится, за мной придут не бандиты, выучившие пару заклинаний и отработавшие одну печать. Стоит только вспомнить сопровождение великого князя. А ведь он всего лишь представитель младшей семьи. Так что если императорский род решит меня убрать, все будет куда серьезнее, а у меня только 4 узла. Болт зарычал мотором, и я надел шлем. Предстояло поработать дома с расчетами. Хотелось детально продумать, как бы я сам создавал такой артефакт, которым убили императора. Не для того, чтобы его реально изготовить, слишком дорого и долго, но только для того, чтобы хотя бы примерно понимать, что искать и от чего защищаться. Мотоцикл понес меня по дороге, бьющий навстречу ветер трепал воротник куртки, пытаясь сорвать меня с сиденья. На часах еще раннее утро, однако транспорта уже было полно. Навигатор показывал множество пробок по всему городу, а я легко проскакивал между автомобилями. Наконец ворота особняка раскрылись, и я въехал в гараж. Оставив транспорт, я прошел в дом, где меня сразу же встретила Наталья. Горничная с поклоном приняла у меня куртку, и я направился в свои покои, на ходу расстегивая рубашку. А стоило переодеться в домашнее и устроиться за столом в кабинете, обложившись бумагами и карандашами, телефон завибрировал на столешнице. Взглянув на имя абонента, я решил ответить на вызов. «Воров слушает». «Здравствуйте, Иван Владимирович», — поздоровался глава рода Семеновых. «Надеюсь, у вас найдется немного времени для диалога со мной». Мы так и не договорили в прошлый раз из-за нападения у Завьяловых. Дементий Петрович благоразумно не навязывался, учитывая нашу историю, и только сейчас решился напомнить о себе. Приятный и разумный подход. «Разумеется, Дементий Петрович», — подтвердил я. «В прошлый раз нас самым беспардонным образом прервали», — напомнил он. «А между тем мне требуется ваше мнение как специалиста. Если не возражаете, не могли бы мы предметно пообщаться в моем московском особняке. Даю слово, что никаких девиц при нашей встрече присутствовать не будет». Я едва не рассмеялся в ответ. Надо же, насколько серьезно он отнесся к моему нежеланию связывать себя узами брака с его родственницами. Определенно, Дементий Петрович умеет подбирать ключи к своим собеседникам. Даже удивительно, что у него в роду оказался такой человек, как Федор Ильич. «Сейчас, к сожалению, занят, Дементий Петрович», — произнес я, взглянув на часы. «Однако, если вы согласны, я мог бы приехать к вам 6:00 вечера». «Меня вполне устроит, Иван Владимирович», — отозвался глава рода Семеновых. «И не сочтите за оскорбление, но я пришлю за вами машину с охраной. Сами знаете, наследник престола лютует, дворянство уже возмущено. И кое-кто из родственников арестованных вполне может решить с вами поквитаться. Вы сильный маг, однако мне нужны ваши знания. Я не могу позволить кому-либо лишать меня доступа к ним. Что скажете?» Вот и как с ним спорить? Все доводы крайне разумные, и даже пожелая к ним придраться, он разобьет мои аргументы своей логикой. Возмутись я, что могу о себе позаботиться сам, так Семенов заявит, что нисколько не сомневается в этом. Однако и тратить время на борьбу с возможными мстителями не следует, когда их можно отпугнуть одним фактом наличия охраны Семеновых. А своей охраны у меня пока что нет. «Я согласен, Дементий Петрович», — ответил я, — «присылайте машину». «Благодарю, что не стали отказывать старику, Иван Владимирович. До вечера». Он первым положил трубку, а я приступил к расчетам. Я еще вчера прикинул, какое именно зачарование нужно накладывать на артефакт. Теперь предстояло воссоздать его в реальном объеме. Процесс это несложный, однако кропотливый. Конечно, первая версия будет просто огромной, но уже этого будет достаточно, чтобы прикинуть, что к чему. Итак, первое, что должен делать артефакт, проникать в резерв чародея. Как вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем. Проникать в каждую клетку жертвы, с учетом магии крови, которая на этом базируется. Такой принцип воссоздать несложно. А вот дальше начинается самое интересное. Артефакт либо сам нагружает тело жертвы магической силой, либо стягивает ее из воздуха. Вопрос в том, что если это второй случай, то быстрого результата ожидать не приходится. То есть император не смог бы умереть во сне, а именно это и произошло. Так что нужно решить важную проблему. Откуда берется магия для перегрузки? Если император был очень силен, его собственная магия могла уничтожить. То в случае с Варварой Викторовной такая схема уже не сработала. Так что на самом деле произошло? Учитывая же, что кто-то нагло украл артефакт прямо из-под носа великого князя, мне нужно точно знать, от чего защищаться. Потому что Дементий Петрович прав. Я взбаламутил болото российского дворянства, и убийство императора подсказывает, что внутри правящего дома обязательно найдется человек, которому мое существование мешает. Отдаст такой родственник наследника престола, убивающий чародеев артефакт, обезумевшему от жажды мести дворянину, и тот меня прикончит с безопасного расстояния, а я и понять не успею, от чего умер. Обед мне подали прямо в кабинет, так что от своих расчетов и поделок я не отвлекался до самого вечера, когда за мной уже прибыла машина Семеновых. Помимо нее имелось еще два бронированных внедорожника, внутри которых сидели маги с тремя узлами. Пусть не такая мощная охрана, как у Виктора Константиновича, но все равно достаточно серьезно. «Будем на месте через 22 минуты», — Иван Владимирович предупредил водитель, тронувшись с места. «Напитки в мини-баре, если вам что-то понадобится, говорите». «Все в порядке», — ответил я, обдумывая результаты, которые у меня получились за целый день работы. Вменяемого ответа я так и не получил. Без понимания реальной цели, создания родового артефакта, я ничего толком не добьюсь. Каждый вывод, к которому я приходил, вспоминая увиденное в государевой спальне и в покоях Варвары Викторовны, либо противоречил предыдущим, либо вступал с ним в конфликт. Когда машина остановилась на территории Семеновых, слуга открыл мне дверь. Глава рода вышел встретить меня на крыльцо. Он смотрел на меня с улыбкой, чуть щуря глаза. — Добро пожаловать, Иван Владимирович, — произнес он. — Благодарю за приглашение, — Дементий Петрович, — ответил я. — Прошу, следуйте за мной. Мы прошли по коридорам особняка, чье внутреннее убранство могло бы посоперничать с Кремлем, но так оформлен дом был лишь в тех помещениях, куда допускались посторонние. Дементий Петрович свернул в очередной коридор, и мы оказались в очень лаконично обставленном кабинете. Указав мне на гостевое кресло, глава рода Семеновых сел за свой стол. «Итак, Иван Владимирович, я бы хотел поговорить с вами о...» Наши телефоны синхронно зажужжали. «Да что же это такое?» — недовольно проворчал Дементий Петрович, доставая свой аппарат. «Пожалуй, вам тоже будет полезно взглянуть, Иван Владимирович. Кажется, у нас судьба такая — встречаться на пороге знаковых для нашей страны событий». Я вытащил свой телефон и раскрыл сообщение. «Что-то мне это уже не нравится», — произнес я, переворачивая аппарат. «У него должны были быть мои артефакты». «Он мог их снять», — покачал головой Дементий Петрович. И еще раз взглянул на экран и вздохнул. Так и не успел я выдвинуть претензии наследнику престола. Маги крови вновь ударили алым штормом. Его императорское высочество был убит прямо в Кремле.